чтобы с верою несомненною причащаться животворящих тайн и победить все козни врага, все клеветы, представь, что принимаемое тобою из чаши есть сый, то есть един сущий. Когда будешь иметь такое расположение мысли и сердца, то от принятия святых тайн вдруг успокоишься, возвеселишься и оживотворишься, познаешь сердцем, что в тебе истинно и существенно пребывает Господь, и ты в Господе. Опыт –